Глава 28. Данил. Дверь в мой кабинет открывается без стука. Так нагло вторгается ко мне только Влад. Тем более он сегодня обещал заехать. Уверенным шагом проходит к моему столу. Поднимаюсь и протягиваю руку для пожатия. «Привет, какими судьбами?» — спрашиваю, усмехаясь. «Интересно стало». Влад крепко пожимает мою руку. «Слухи бродят разные и нехорошие». «Разберусь», — уверенно отвечаю. «Сейчас стол накроют. Или ты спешишь?» «Да нет». Влад проходит к креслам. Садится. «Что у тебя происходит? Я уже понял, что кто-то от тебя залетел. Что думаешь делать дальше?» «Ребенок родится. Я сажусь в соседнее кресло». «Это случайность, но я как-то привык уже к мысли, что стану отцом». Влад улыбается. «Никто не предполагал, что он станет очень ответственным отцом сразу двух дочек. Я был уверен, что его брак — затея сомнительная. Но Влад умеет просчитывать все. Но его семья — запретная зона. Впрочем, может, он и поймет меня, как никто». «Ребенка можно оставить с матерью. Просто обеспечивать», — произносит цинично. «При твоих возможностях я не вижу проблем». «Проблема не в этом». Я барабаню пальцами по подлокотнику кресла. «Детей должно было быть двое». «В смысле?» — спрашивает непонимающе. Выгибает бровь. «Близнецы? Один умер в утробе?» «Нет», — морщусь. «Не так немного». «Я не понимаю». Влад смотрит на меня тяжелым взглядом. «И тем более не понимаю, как ты так мог проколоться. Данил, слухи ходят. Но я счел лучшим вариантом узнать все от тебя. Ты же прекрасно понимаешь, сколько неприятностей может доставить женщина, манипулируя ребенком». В счастливом браке друг не размяк. Все так же холодно просчитывает варианты. «Знаю». «Не отрицаю». «Поэтому составил соглашение. Но второй экземпляр не понадобился. Ситуация сама разрешилась. И знаешь, мне от этого не по себе. Хотя, скорее всего, это лучший выход». В дверь стучат. Это принесли закуски и напитки. Мы молчим, пока официантка быстро накрывает на стол. Красивая малышка. Ноги от ушей, грудь стоит, губки пухлые. Но ни я, ни Влад не ведемся на этот призыв. Друг, во что невозможно поверить, особенно мне, безумно влюблен в жену. А мне хватает и секса, и проблем, чтобы на что-то отвлекаться. Тем более служебные интрижки я не завожу. Влад отслеживает, когда официантка уйдет и закроет плотно дверь. «Итак, выкладывай», — берет со стола стакан. «Дети — это не проблема, но их матери могут вымотать мозги и нервы. Как ты вообще такую важную вещь упустил?» «А я и не упускал», — хмыкаю, ответив. «Это не Лена. Она наделала дырок в защите». «Так и знал, что способна на подставу». Влад не удивлен. «И, как я понимаю, у нее получилось». «Да». «Отрицать очевидное бесполезно». «Вот только я ее пользовал периодически. Девица она раскованная и с фантазией, но утомляет. А на дне рождения клуба познакомился с милой девушкой». «Даже Владу я не собираюсь рассказывать о том, как познакомился с Сирой. И что по факту это она меня соблазнила. Это она воспользовалась мной. А потом удрала. Перехожу сразу к делу. Мы провели приятное время. Разошлись. А после Нового года заявилась Милена. Беременная. И кроме нее еще забеременела Ира». «Сериал», — мрачно произносит Влад. «Милена не отцепится». «Вот», — проглатывает крепкое словцо. «Она решила продавить меня на женитьбу». Подтверждаю его слова. «А мне пришлось вспоминать, с кем спал, и выяснять, кто еще залетел. Так хотелось прибить гадину в тот момент. Просто пелена перед глазами упала. Пришлось запереть ее в квартире и приставить охрану». «Но ты же не собираешься признавать ребенка только с ее слов?» Влад задает практичные вопросы. «И убедился, что беременна?» «Сам с ней ездил к гинекологу». Киваю. «Сроки сошлись. Закрыл ее в квартире и кинулся искать Иру. Нашел. Она шла из университетской больнички. Только сама узнала о залете. Там мерзкая тетка работает, сунула направление на аборт». «Так, может, пусть и сделала бы?» Влад смотрит на меня внимательно. «Или тоже хотела от тебя денег?» «Не хотела», — отвечаю уверенно. «Скорее всего, даже бы ничего не сказала мне. Но что-то меня переклинило. Короче, Ира теперь у меня живет». «Интересно», — тянет Влад. «И ты уверен, что ребенок твой? Милена, конечно, дрянь, но далеко не идиотка, чтобы тебе чужого ребенка подсовывать. Тесты ДНК легко докажут. А это Ира. Она же студенточка. Почему ты решил, что ребенок твой? Может, от пацана какого?» «Мой», — обрубаю жестко. Влад кивает, принимая мой ответ. «Ну, хорошо», — продолжает рассуждать. «Даже 20 детей тебе по карману. На их матерях жениться не обязательно. Хотя Милена даже с 10 соглашений и контрактов проблем доставит. Очень наглая девка. Подытоживая сказанное, через полгодика ты станешь дважды отцом. Даже не знаю, поздравлять себя или посочувствовать. Дети не должны становиться предметом манипулирования». Влад говорит все правильно, с одной маленькой поправкой. «Отцом я стану один раз», — говорю и кривлюсь. «Не понял». Влад отставляет стакан. «У Милены случился выкидыш», — поясняю. «Одной проблемой меньше», — озвучивает мои первые мысли друг. «И я сегодня был на УЗИ с Ирой», — начинаю говорить. «Мне нужно выговориться. Это посещение врача сильно выбило меня из колеи. Знаешь, еще месяц назад мне было бы все равно, но не сегодня. Я сегодня слушал, как бьется сердце ребенка. Он сам еще такой маленький, даже на человека не похож. На экране так вообще что-то невнятное, но этот стук...» Замолкаю. «Знаю». Влад улыбается. «Я 2 таких услышал. Тоже в шоке был. Ира живет со мной уже месяц. После паузы продолжаю. Я привык. Я осознаю, что ребенок у нее под сердцем мой. Но в тот момент я еще понял, что сердце второго ребенка уже не бьется. Понимаешь? Был и нет. Милена дряни была бы отвратительной матерью, но ребенок не виноват, что так получилось. А я чувствую себя виноватым. Я просто изолировал Милену. Да, она была под охраной и контролем, но я чувствую себя виноватым в этом. Ситуацию с Миленой я пустил на самотек. Неделю назад охрана звонит. Срываюсь сразу в больницу, а уже все. В тот момент даже выдохнул с облегчением, что теперь меня с этой женщиной ничего не связывает. Зато сегодня догнала. Это ведь был мой ребенок. И его сердце также билось. «А Милена как?» — спрашивает Влад. «Отлежалась в больнице». Произношу с презрением в голосе. Заявила, что из-за меня сорвались контракты, и она потеряла кучу денег. «То есть ей все равно?» Влад прищуривается. «На редкость циничная дамочка. Много зарядила?» «Очень», — выплевываю. «Сказала, что так даже лучше. Она рассчитывала на брак. Быть матерью ей совершенно не хотелось. Дал, сколько попросила, лишь бы убралась из моей жизни. Такая вот мерзость у меня в жизни вышла. Я сейчас себя очень погано чувствую. Милена мерзкая, но и я не лучше. От самого себя воротит. И что с этим делать, не знаю». «А вторая что?» Влад переключается на Иру. «Ее он даже не видел?» «Учится», — улыбаюсь. «Точит все, как гусеница. Даже деньги мои особо не транжирит. И самое удивительное, не воспринимается чужеродно в моей квартире». «Ты с ней спишь?» Влад не спрашивает. Утверждает. «Сплю», — пожимаю плечами. «Почему нет? Мы очень совпадаем. А другие?» Влад всегда умел бить в болевую точку. И по моему виду все понимает. «Ясно. Других сейчас нет. А ведь все с этого и начинается». «Не знаю». Я перевожу взгляд на картину на стене. Хмурюсь. «Тут все сложно». Влад откидывается на спинку кресла. Молчит. Понимает, что подошли в разговоре к грани. Мужики обсуждают любых баб. Кого, когда, в каких позах. Но бывают и исключения. Сейчас и у меня есть такое исключение. Иру не получается поставить вровень с привычными девицами. Она очень сильно отличается. И это вызывает интерес. Возможно, конечно, это и из-за того, что я ни с одной до нее не проводил вместе столько времени. «То есть, что за девица, ты мне не расскажешь», — понимающе произносит Влад. «Нет», — отвечаю честно. «Уверен, что с ней проблем не будет. Влад циник до мозга костей. Такую историю можно за хорошее бабло продать журналистам. Я дам больше», — говорю, а самого неприятно царапает возможность такого исхода. «Да и смысл? Никто столько не даст, как я». «Иногда смысл и не нужен», — мрачно и задумчиво произносит Влад. «Хватает желания ударить побольнее. Жаль, что не все решает логика. Эмоции приносят много вреда. Ира не станет вредить ребенку. Я уверен в своих словах. Да и расставаться с ним не захочет. Так что тут все нормально». И я в этом более чем уверен. Ира очень внимательно относится к своему положению. Даже не представляю, как бы она тянула одна. Сейчас у нее щадящий график и полное обеспечение. Уже стало заметно, как она меняется. Становится более мягкой. Даже взгляд меняется. Часто кладет руку на животик, который совсем чуть-чуть обозначился. Жить так и будете вместе? Влад в очередной раз бьет в точку. До рождения ребенка, да, отвечаю. Потом, не знаю, еще полгода, все может измениться. При моем положении Ирой и ребенком в любом случае заинтересуются. Я собираюсь как можно дольше не светить. Полагаю, ни одна не знает, что есть вторая. Влад снова прав. Нет, киваю. Зачем? Тем более сейчас выбор уже не стоит. Выдыхаю со свистом. А ты уверен, что это не Милена сама организовала? Влад продолжает ковырять мою больную мозоль. Честно? Поворачиваюсь к нему. Он кивает. Я не стал устраивать допрос. Но вряд ли. Милена слишком жадная. А я бы стал постоянным источником больших денег. Ее карьера модельки катится к закату. Так бы присосалась к моему карману очень надолго. Так что нет. Слишком расчетливо. Да, хмыкает Влад. Ушлая дамочка. У меня слов нет. Мне жаль, что так получилось. Мне тоже. Я сейчас честен сам с собой. Мне нужно было это озвучить, чтобы не грызло изнутри. Я не хотел ребенка от Милены, но и не хотел, чтобы все закончилось так. Наш разговор прерывает звонок моего телефона. Ночбес. Нужно ответить. Он звонит только, когда сам разобраться не может. А это бывает крайне редко. «Что там?» — спрашиваю, ответив на вызов. «Данил Романович, вам срочно нужно ехать в квартиру. Машина у входа», — сообщает напряженным тоном. «Я поведу сам».